Информацию, которую удалось раздобыть в воскресенье, Настя и Лесников в понедельник с утра обсудили с Русановым и Юрой Коротковым. Когда речь зашла о мужчине с дипломатом из темно-бордовой кожи, Русанов заметно скис. «Ребята, не хочу вам карты путать, поэтому скрывать не буду. У Димки есть такой дипломат». «Это точно?» — спросил Коротков. «Абсолютно точно», — вздохнул Сергей. «Моя Алена купила и подарила нам с ним одинаковый кейс. У меня дома такой же лежит». «Принеси, пожалуйста», — попросила Настя. «Покажем его водителю». «Хотя нет. Лучше возьми у жены Платонова его собственный». Она никак не могла решить, говорить ли Русанову о своих подозрениях в части убийства Юрия Ефимовича Тарасова. В конце концов, начать можно и не в лоб. «Ты можешь вспомнить все, что касается Платонова, начиная с прошлого понедельника?» — спросила она невинным голосом. «С понедельника? Попробую». Неуверенно начал Русанов. «В понедельник. С самого утра я с ним разговаривал по телефону. Когда? Точное время, пожалуйста». «Ну, Вера уже ушла на работу. Она уходит в 8:10, 8:15. После этого я погладил брюки. Это заняло минут 15. Потом я сделал 2 звонка, оделся и уже собирался уходить. И как раз в это время мне позвонил Дима. Значит, было около 9. Ну, может быть, без 5:09. Вот так примерно». «О чем был разговор?» «О Лене. У нее скоро день рождения, и Димка советовался со мной насчет подарка». «А что, в таких советах есть необходимость?» — удивился Лесников. «Ведь он знаком с твоей сестрой достаточно давно, чтобы самому ориентироваться. Так дело в том, что в прошлом году у нас вышла осечка. Мы оба знали, что Алена любит гранаты». И оба, как дураки, притащили ей гранатовые гарнитуры, причем почти одинаковые. Ну вот, чтобы такое не повторилось, Димка и позвонил мне. «Понятно. Откуда он вам звонил? Из дома?» «Наверное, я не спрашивал. Но думаю, что из дома». «А какая необходимость была звонить вам с утра пораньше, если все вопросы можно было решить на работе? Вы же в одном здании работаете». «Он не объяснял?» «Он сказал, что хочет с утра заехать в пару магазинов, а потом уже приедет на работу». «Хорошо, давай дальше». «Потом, днем, я его несколько раз видел в министерстве, мы сидим на разных этажах, но в коридорах то и дело сталкиваемся. Ну и заходим друг к другу, конечно». Русанов продолжал вспоминать, где, когда и сколько раз он видел своего друга в понедельник, вторник и среду, о чем разговаривал с ним, как тот выглядел, не был ли возбужден или, наоборот, расстроен и подавлен. Настя делала пометки в блокноте и думала о том, что алиби у Платонова на утро понедельника, пожалуй, нет. Наоборот, все выглядело как нельзя более подозрительно. «Мог Платонов позвонить Русанову сразу после убийства Тарасова?» «Мог. В здании Софинцентра полно телефонов, в том числе и автоматов. А еще в здании Софинцентра великое множество дорогих магазинов, где можно быстренько купить любой подарок любимой женщине. Совместил полезное с приятным, убрал слишком информированного агента, купил подарок ко дню рождения любовницы и спокойненько поехал на работу». «Конечно, для этого нужно обладать немалой выдержкой и железными нервами. Но кто сказал, что Дмитрий Платонов ими не обладает?» Водитель Стас Шурыгин видел, как уехала машина, которая привезла на улицу Володарского Славу Агаева. Но Игорь Лесников совершенно правильно предполагает, что машина могла свернуть за угол и остановиться, а Платонов мог вернуться к дому, куда вошел Агаев, и откуда он через несколько минут вышел. Во всяком случае, кейс из бордовой кожи у него есть. А лица водитель не рассмотрел. И про Софинцентр Платонов с Русановым разговаривал. И в среду с утра был каким-то озабоченным, задумчивым, отвечая не в попад. Все одно к одному, одно к одному.